Логические задания и проблемные вопросы. Первое. Подумайте и определите, что объединяет политические системы первой Великобритании, Швеции, Норвегии, Дании, Бельгии, Испании. Второе. Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Иордании, Марокко. К какому типу политических систем их можно отнести? Страница 149. Второе. Какой признак, на ваш взгляд, является главным условием существования демократической политической системы? А. Наличие многопартийности. Б. Выборность органов местного самоуправления. В. Свободные выборы, обеспечивающие человеку равные возможности выбирать и быть избранным в органы власти. Г. Гарантии прав и свобод личности. Третье. Чем, на ваш взгляд, различаются закрытые и открытые политические системы? Назовите страны, системы которых могли бы быть отнесены к тому и другому типу. Четвертое. В статье 80 Конституции Российской Федерации говорится, что президент Российской Федерации является гарантом Конституции прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституции порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Можно ли по этому основанию определить тип политической системы в России?